Глава 28. «Где ты была?» Нервный всплеск рук выдает состояние Лили. Мне становится немного совестно. Она волновалась, а я не нашла в себе сил с ней общаться сразу после случившегося. Коротко отписалась, дескать, ночевать не приду, не волнуйся и не теряй. На этом все. Почти на сутки я выпала из жизни. Часы прошли как в тумане. При всем желании не получится вспомнить, как мы добрались до квартиры Рустама. И что мне снилось после отключки? «Белова?» Глядя на меня испытующе, подруга ждет ответа. «У тебя появился мужик?» С ним зажигала так, что аж занятия пропустила. «Объяснить не смогу. Но я не хочу рассказывать о Рустаме кому бы то ни было. Ни ей, ни маме. Вообще никому. Он только мой. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой счастливой, чем в те минуты, когда он рядом находится. Спокойно, уютно и защищенно. Список ощущений в большинстве своем новых для меня можно продолжать бесконечно. Счастье, как известно, любит тишину, поэтому я не тороплюсь с ответом. Ты вещи мои принесла?» Уточняю, чмокнув ее в щеку. Я так к ней домой не поехала. Желая побыть подольше с Рустамом, попросила Лилю захватить мои тетради и методички, а сама осталась у него еще на одну ночь с ночевкой. На утро мы позавтракали с ним вдвоем. Я приехала в университет на такси перед самыми парами, и теперь она испепеляет меня взглядом. Явно поставила перед собой цель. Во что бы то ни стало получить правдивый ответ. Если я ей скажу, что влюбилась, она точно не слезет с меня, пока не узнает, кто он, чем занимается и сколько денег на его банковских счетах. Это ведь Лилька, от нее можно ждать чего угодно. «Какие нафиг вещи? Ты о чем вообще? Кому нужны эти пары? Мы сейчас пойдем в кафе, и ты мне там во всем признаешься, поняла?» Ее бы энергию да в мирное русло. «Ошибаешься? Мы пойдем слушать лекцию по международным финансам». Широко улыбаюсь. Чувствую себя по-особенному. Руки до сих пор пробивает мелкая дрожь, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Перед тем, как вызвать такси, Рустам меня поцеловал. Поцеловал так, что дух захватило. Ни о чем, кроме него, думать теперь не выходит. Сумасшествие какое-то. Все мои планы и рассуждения о том, что во время учебы ни с кем не нужно встречаться, чтобы не отвлекаться, испарились из головы со скоростью звука. Он — самое лучшее, что со мной приключалось. «Ты что, наконец-то потрахалась с кем-то?» Так резко и так громко переводят тему, что я ужасаюсь. «Лиля!» — одергиваю ее. «Ну а что? Я не права разве? 19-летняя девственница — это как там...» Она кривится, но закончить не успевает, потому что я толкаю ее локтем. «Много ты понимаешь. И вообще это никого не касается. Поэтому не надо так орать и привлекать к нам внимание. Можно подумать, рядом с тобой есть хоть какой-то вариант остаться незамеченной». Демонстративно фыркнув, закатывает глаза. «Открою секрет. Все парни в радиусе 100 метров на тебя пялятся». «Перестань». Резко осекаю ее бредни. И, выхватив из рук подруги папку со своими учебниками, иду в сторону главного входа. Сама не понимаю, почему ее слова настолько сильно меня задевают. Возможно, дело в том, что мне всеобщее внимание не нужно совсем. Скорее, напротив. После случившегося нападения желание стать незаметной только усилилось. Я не готова платить настолько высокую цену за красивую внешность. «Что на тебя нашло, Яся?» — возмущается Лиля, догнав меня в холле. «Я ничего плохого не имела в виду. Ты красотка. Это ведь кайф. Если захочешь, любого из здесь присутствующих можешь заполучить». Тоненьким пальчиком рисует в воздухе круг. «Проблема в том, что мне не хочется никого заполучать. Немного лукавлю. Хочется. Одного единственного человека хочется. Но я молю небеса, чтобы он видел во мне что-то еще, кроме привлекательной внешности. Быть куском мяса и для него тоже — это слишком. Слишком больно. Тогда считай, что внешность — приятный бонус. Найдешь себе какого-нибудь задротушку слепенького и будешь с ним счастлива», — язвит. «Не нервничай так, я просто озвучила очевидное». Бросив в ее сторону короткий взгляд, качаю головой. Мне бы хоть капельку ее пофигизма. Чайной ложечки бы хватило. «Ну что, успокоилась? Может, все-таки сходим перекусить?» — спрашивает, когда поднимаемся на нужный этаж. «Пока еще не поздно, Ясь. Жрать хочу адски». Изумившись, я дергаюсь. Так сильно ее слова удивляют. «Пусть Лиля не нежная феечка, но это уже перебор». «Олег меня ночью вымотал», — хихикая, отвечает на мой немой вопрос. Вот отчаянная. Жжет она, а щеки у меня краснеют. Ты хочешь, чтобы все вокруг были в курсе того, как жарко ты ночи проводишь? Уточняю негромко. А что тут такого? Удивляется. Ты отцу рассказала? Нет, а зачем? Я и так знаю, что он мне скажет. Запретит общаться с Титовым, заблокирует карты, заставит переехать или к себе, или к маме. Но уж нет, так не пойдет. Я взрослая и сама решу, с кем и чем заниматься. Пылко выдает. А вдруг нет? Ясь, ты не понимаешь. Опыта нет в общении с такими людьми. Проще сломать, чем смириться с тем, что кто-то посмел пойти против навязанного мнения. Вот уж без старя в голове. Папа столько всего делает для нее. Не имея привычки раздавать советы, передергиваю плечами и открываю для нас дверь, пропуская Лилю первой войти в коридор. Лиля, сочтя мое молчание, за интерес продолжает. К тому же Олег не простит, если из-за моей болтливости папа не станет подписывать с ним контракт. Ты поверь, если я расскажу, так и будет. Точно тебе говорю. Из принципа заупрямится. И пофиг, что бабла дофига потеряет. Может, у него есть повод сомневаться в Титове? Конечно, есть. Олег намного старше меня. А папа такого не любит. Самый молодой из его женщин как минимум лет 25. Презрительно фыркает. Ты так говоришь, будто бы это плохо. С его деньгами мог бы и помоложе себе выбирать. Синхронно вздыхаем. Я стараюсь не думать о ее словах. Меня ведь не касается личная жизнь постороннего мужчины. А вот Лиля заводится не на шутку. Весь путь до аудитории жалуется мне на родителей. Как вы, кстати, с мамой провели время? Ее мама собирается на зиму улететь куда-то на побережье, поэтому они стали видеться чаще. «Пойдет», — флегматично отзывается. «Я хотела с ней полететь на Сейшелы, но папа не разрешил», — усмехаюсь, заканчивая фразу за нее. «А ты уже сечешь». Бьет мои ребра едва ощутимо. Подумаешь, пропустила бы пару месяцев. Ради чего так жестить? Он хочет, чтобы ты хорошо училась и добилась в жизни всего самого лучшего. Достаю из папки тетрадь, несколько ручек и маркер. Чего? Округляет глаза. Я его единственная дочка. У меня и так будет все, о чем другие могут только мечтать. А то, что он делает, издевательство. Решаю, что лучше молчать. Открыв тетрадь, пролистываю ее до середины, и пока вокруг шумят однокурсники, принимаюсь рисовать витиеватые узоры. В мысли снова Рустам пробирается. Не знаю, как назвать то, что происходит между нами, но мне все, абсолютно все нравится. Он словно лучик солнышка, пробившийся сквозь грузные, хмурые тучи. Каждая наша встреча — нереально значимое событие для меня. «А это что?» Лиля неожиданно касается моего запястья. Приподнимает рукав свитера повыше. «Ты что, с извращенцем познакомилась? Он тебя бьет?» После неприятной встречи с посетителем кафе, чего имени я так и не знаю, у меня на руках и не только осталось несколько больших синяков. Силу он явно и близко рассчитать не пытался. Да так, после работы случился случай неприятный. Пытаюсь съехать, но мне не удается. Лиля разворачивается ко мне всем корпусом. Смотрит, нахмурившись. Мне даже кажется, что у нее губы дрожат. «Ты почему сразу не сказала?» Впервые вижу ее настолько недоумевающей. «Он тебя?» «Нет!» Заверяю ее, категорично мотая головой. Я сбежала, разбив ему нос. «Умница!» Выдыхает с облегчением. «Но его обязательно нужно найти!» Видя ее искреннюю озабоченность, вкратце рассказываю ей о случившемся. Излагаю только факты, эмоциональный подтекст оставив за кадром. Даже этого хватает для того, чтобы она перепугалась. «Я в шоке! Это же центр! Почему тебе никто не помог? Одни кретины вокруг. Беспокоятся только за свои шкуры!» Эмоционально ругается. «Мерзость, они мужики! Блин, урод! Все они уроды!» Глажу ее по спине, призывая успокоиться. До начала лекции переговариваемся. Мне приходится ответить на сотню ее вопросов. А когда преподаватель, заняв место за кафедрой, начинает вещать, она подтаскивает к себе мою тетрадь. И, открыв на последней странице, бегло пишет послание. Закончив, тетрадь мне возвращает. «Ясь, я тут подумала, тебе небезопасно одной оставаться. Видишь же, сколько придурков. Если бы ты была в отношениях, часть проблем отпала бы сама собой. Тебе стоит присмотреться к Диме. Далее следует десятиточие. Или к Богдану. Он хоть и отбитый, но ты ему нравишься. Он не позволит всяким отморозкам к тебе приближаться».